Договорился с ней художник мигом. Пипита звали девочку. Она, прийти пообещавши к Доминика, в назначенное время подошла. И, встав от восхищения на пороге, от любопытства взглядом не моргнув, она смотрела, здесь предметов много. Но взгляд ее переметнулся вдруг. Огромная алтарная картина как будто приковала ее взгляд. Не знала она раньше Божия Сына, который был из-за нее распят. И часто, посещая мастерскую, позируя для мастера, тайком она смотрела полотно большое, как много непонятно было в нем. Задать вопрос Пипита не решалась, но взгляд ее предметно изучал, что было на картине. Ей казалось, тот ужас ее сердце посещал. Она осмелилась однажды все же. «Что это?» — вопросительно сказала и детскую своей ручонкой с дрожью на распятого Бога указала. «Христос», — сказал художник равнодушно. «А что же люди делают те с ним?» «Прибили ко кресту его. Послушай, ты голову чуть вправо поверни. Да, так вот, хорошо, стой». Доминика, рисуя, думал только о своем. У девочки же мысли мчались мигом, и множество вопросов, как огнем, ее сердечко сильно обжигали. Молчать она теперь уж не могла. «А кто те люди, что вокруг стояли? О, сколько же на лицах у них зла!» «Послушай, не могу рисовать вот так, чтобы давать тебе ответы. Пипита, хватит, не мешай. Болтать с тобой у меня желания нету». Испуганная окриком его, она уж не решалась на вопросы и больше все молчала. «Ничего, потом спрошу. Сегодня он серьезный. Но что же означает та картина? О, как бы мне хотелось это знать!» И изредка решалась вновь Пипита очередной вопрос, чтобы задать. «А почему его прибиты ноги? Он что, совсем плохой был? Очень, да?» «Нет, очень был хороший, даже очень». Такой скупой ответ художник дал. «А если он хороший был, за что же они его распять хотели, а? Наверное, ошиблись они. Может, они его отпустят со креста?» «Нет, потому что...» «Почему?» Пипита стояла вся дыханье затаив. На стол положил кисти Доминика. Его терпение кончилось в тот миг. «Послушай, ты мне честно надоела. Я расскажу тебе сейчас о том, но больше не мешай мне делать дело. Оставь меня в покое ты потом». На том они тогда договорились, и Доминика просто рассказал о том, зачем так над Христом глумились, о том, как он за грешных умирал. Он с детства знал историю о Боге, который был рожден в хлеву давно, чтоб искупить грехи, простить чтоб многих. Но честно, ему было все равно, не дрогнул на лице единый мускул. Он с детства в церкви слышал тот рассказ, а бедная цыганка, не моргнувши, стояла, и из детских черных глаз катились слезы. Рисовал художник распятие, не думав о Христе. А девочка глотала молча слезы, впервые видев муки Бога те.